Я говорю, тормозите вот мозговую деятельность, не надо оценочной реакции давать, и тогда эмоциональное вовлечение тебя в пустоту не будет. Не будет иллюзорного проживания и траты сил на непонятно на что. Меня как мужчину волнует взаимоотношения с женщиной по одной простой причине, потому что в этих взаимоотношениях я расту как мужчина. Надо идти навстречу и понимать не то, как тебя цепляет то или иное, а то, почему она так, если мы говорим про женщину, тебе так говорит. Что ей не хватает, чтобы она так не говорила, да? То есть это идти посмотреть, что ты ей можешь ждать такого, чтобы у нее изменились какие-то действия, взаимодействия и так далее с тобою. Олег, постоянно наши радиослушатели и зрители, да я думаю, и те, кто с тобой взаимодействует, поднимают тему любви. И вот у каждого человека, вроде говорят одно слово, но у каждого человека свои представления о любви, как и в виде качеств, так и в виде отношений. Ну, например, любовь к себе, любовь к родине, да, любовь к мороженому, любовь к домашнему животному, качество. Широкая любовь, всеобъемлющая любовь, любовь потребительская, мелкая. Я люблю, но вот мне за это что-то давай, да, там и так далее. Как вот женщина любит, но вот часто бывает так. Либо мужчина ловелас, я тебя люблю, но за это давай. Вот, я хотел бы услышать твою точку зрения про любовь, исходя вот из этого всего. Что ты представляешь, вот как ты это все представляешь? Вот со словом «любовь» хочется вообще еще одно слово добавить – безусловность. О, хорошее дополнение. Да. Вот. Хорошее. И если мы вот в парадигме безусловности будем смотреть, то тогда вот там, где за что-то, чего-то, то оно вообще как бы не… И уже не любовь. Уже не любовь, нет. Вот. Любовь – это безусловные какие-то ощущения. Это любовь к себе, это безусловное принятие себя в этом мире. Принятие себя как тела, души, духа, чего принять себя? Всего сразу, да, то Цельно. есть цельно, да, это состояние «я есть», это состояние, ну, там, «аз есть», да, то есть это вот в этом состоянии, причем вот эта формулировка «аз есть», вот бывает, что на правке мы ее используем для того, чтобы моментально впустить в себя те силы, которые дали родители при рождении. Вот ту опору, те опорные силы. Они входят, и, собственно говоря, на этом проработка родительских отношений, можно сказать, будет завершена, потому что безусловное принятие произойдет. Себя, опор, родителей. Это отношение к родителям, потому что, ну, как обычно, портится, тут что-то мне сказал, тут какие-то отношения вылезли, еще что-то, меня недопоняли. Вот, в детстве мне что-то не так сделали, поэтому мама, папа, там, условно, там, дядя, тетя, без разницы, да, уже там в роду кто-то все плохие, виноваты, бабушки и так далее. Вот. На самом-то деле надо пользоваться формулировкой поступок плохой, да, человек хороший. То есть вот исходя из этого надо выходить, из этих всех ситуаций. Поэтому ни в коем разе не рубить сук, на котором сидишь, не рубить свои корни, их не отвергать. Вот, раз так случилось, значит, ты, в общем-то, мало того, что тебе эта ситуация по силам дана, значит, ты еще и так и выбрал, ты для себя сам ее и организовал. Именно такой, какой она с тобой случилась. Это уже ответственность за свою жизнь, и это тоже любовь к себе. Я часто слышу такие выражения, особенно они стали, ну, слово модные, наверное, даже здесь можно употребить, стали модными после того, как люди стали изучать буквицу. Очень много стало говорить «азм», «есть», и «есм», там, ну, всякие такие, да, и называют свое имя, фамилию, отчество. Я часто так начинаю несколько переживать за таких людей, потому что «азм», «есть» – это очень серьезно. Это очень серьезное заявление. И когда человек просто ради того, чтобы так сказать, заявляет, но при этом собой ничего не представляет в этой жизни, ну, он не сделал еще элементарного. Семьи, как правило, таких людей нету, как правило. Либо семья на ладан дышит, либо дети неухожены, но азм есть. И тут вот печалька у меня затрагивает. Ну, я думаю, что это такая целительская формулировка вот в нашей работе, которую я делаю, это восстанавливающая формулировка, когда человек себя допускает до состояния того, которое изначально должно в нем быть. Понятно, да? То есть, и когда вот эти допуски он совершает, в нем рождается новый человек, который уже может пойти по этому пути и уже действительно стать тем, кем он по праву рождения должен быть. Все. Ну вот, любовь, опять же, она и многомерна. Раз надо принимать все как есть, а не додумывать, то получается, мы тогда и должны вот эту многомерность тоже воспринимать. И вот ты очень хорошо сказал, принимать как есть, себя принимать как есть в первую очередь. Потому что если ты нечестно относишься к себе, что-то возомнил о себе, того, чего у тебя нет. Либо, наоборот, что-то затыкаешь куда-то в глубину, стесняешься чего-то своего, то, что у тебя есть, то получается серьезная беда, серьезная проблема. И опять же, когда ты принимаешь другого человека, какой он есть, то в этом случае вот то, что ты сказала, это известная поговорка, есть плохие поступки, нет плохих людей. Вот для большинства современных наших радиослушателей и зрителей, может быть, и для большинства людей, живущих, это неприменимо, непримиримо и неприменимо, они это не принимают. Как так? Ну он же гад. Но он же делает, вот сволочь, вот это вот он делает. А ты говоришь, плохого человека нет. Но не бывает такого. Ну, вот давай развернем состояние любви вот в том смысле, который я сказал, безусловность, да, вот дальше просто пойдем от этого отталкиваться. И тогда будет понятно, что истинная любовь родится там, где нет деления на добро и зло, там, где нет двойственного восприятия, там, И где. опять многие тебя не поймут. Ну, Ну, хорошо. что есть? Говорю то, Да, что есть. я понял. Но. Вот когда цельное мировосприятие будет, вот тогда настоящая любовь, она и будет произливаться. То есть ну, вот как это пояснить попроще? Сейчас попробуем. Если я люблю условно, потому что вот он хороший, да, понятно? А завтра он плохой, я уже его не люблю, потому что он плохой. Да? Вот это не От любовь. любви до От ненависти. любви до ненависти Один один шаг. шаг. Да, на самом деле это просто проживание или непринятие человека, это проживание другого Это чувства, потребительство, мне кажется. это просто проживание другого состояния, это наработка другого качества, но это не состояние любви. Любовь это состояние. Вот это вот. Здесь даже больше. Это и ощущение, и состояние. Вот когда ты говорил, опять же, эту вот поговорку, что нет плохих людей, здесь можно так вот помыслить. Те, кто что-то понимают, либо хотя бы чувствуют, что есть что-то выше, чем человеческое, что-то за пределами человеческого, откуда мы приходим, куда и уходим, вот для того понятие божественное – это не какой-то там злой старичок с нимбом, который сидит на облачке и всех наказывает, если ему там не молится, да, либо поощряет тех, кто молится. Это намного шире, намного больше. И если мы следуем вот этому представлению, вселенскому разуму, какому-то великому замыслу, которому мы тоже и причастны, откуда мы вышли и куда мы вернемся, то тогда божественное понимание дает возможность следующее понять, что нет никого в этой жизни не на своем месте, кто рожден не просто так, случайно, здесь нету случайности с точки зрения представлений, которые люди говорят по случайности, здесь все получу. Все получу, Да. все с лучием, вот лучик, да, встретились. И получается, что каждый человек, придя в этот мир, имеет определенные качества, ну, например, славяно-русская варность, да, где определяются какие-то качества. Дальше, имеет определенные шаги взросления, наполнения, служения. Опять же, славяно-русская варность здесь полностью все это говорит. Но помимо всего, есть еще та величайшая цель, которой подчинены славяно-русская варность, и здоровье, и все остальное. Вот если человек понимает эту главную цель, это можно понять только, когда ты принимаешь себя и принимаешь мир, какой он есть, то есть проявляешь эту любовь и находишься в любви, вот тогда и получается, что ты понимаешь, что каждый на своем месте, каждая травинка, каждая былинка, уж не говоря о человеке, рожден, создан, существует для того, чтобы исполнить свою роль, сыграть свою роль, исполнить свой долг, и он на месте своем. Проблема не в том, что он плохой или хороший, а в том, что я его не понял. Я не понял, для чего он родился. А это означает, что я не понял себя. Да, это просто проживание одного и того же, да, только с разными проявлениями. И, может быть, радиослушателей и зрителей успокоит тот факт, который, ну, в принципе, я тоже каждому, кто ко мне приходит, рассказываю, что весь ресурс на ваше проживание в этой жизни весь есть. Только его надо допустить до себя. Ну, для начала хотя бы понять, что если ты родился, значит, тебе уже все дано. Все И не надо дано. куда-то ходить, там, дай мне это. Да у тебя все есть. Ты просто либо глупенький, либо уже, может быть, еще Ну, дальше, надо да? допустить его просто до себя и дать возможность себе быть в радости, в любви, в счастье, вот в таких простых, в спокойствии, в легкости, вот в таких простых вот вещах и все. И оно просто будет раскрываться. Мир все явит при твоей готовности. Твой запрос, и, пожалуйста, все понеслось. И вот отсюда вырастает следующее. Тогда, когда мы это все понимаем, принимаем, воспринимаем и этому следуем, тогда любовь становится едина и для любви к детям, или любви к женщинам или мужчинам, или любви даже, кто-то сейчас меня опять там тухлым ящиком, к врагу, и для любви там, к всему этому миру. Потому что проявление, понимание и принятие, оно необходимо, и когда ты с детьми взаимодействуешь. Маленький ребенок, он еще не созрел, может быть, где-то здесь, до 6 лет, и поэтому он выколбасивает такие вещи, когда ты трое, ну, взрослый человек себе не позволит. Но его же не обязательно после этого убивать, правильно? Если он сделал что-то плохое. Наоборот, надо понять, почему он это делает, принять. То же самое, мужчина относится к женщине, но у него, например, нет любви. И для него это женщина тварь какая-то, которая там вытворяет что-то непонятное. Либо женщина к мужчине без любви, когда относится, она воспринимает как что-то такое непонятное, существо второго сорта, волосатая обезьяна. А вот когда есть любовь, то все складывается. Опять же, а как врага тогда любить? Врага-то. Но если мы говорим с точки зрения любви, что это не чмоканье, вот так где-то под луной, да, там, не обнимание в постели, это не ухаживание, а любовь – это принятие, ощущение нахождения в этом мире и принятие этого мира, то тогда ты понимаешь, почему враг получился, откуда он создался. И ты можешь понять и свои ошибки, которые помогли этому врагу созреть как врагу. И ты понимаешь, что происходило, почему он появился. И самое главное, поняв это все, ты понимаешь, для чего он пришел, а когда ты понимаешь, то тогда ты можешь, победив, даже, может быть, без столкновения. Но если она сталкивается, то тогда и столкновение будет. Но победа все равно будет за тобой. Вот это вот ощущение любви, то есть нахождение в божественной мудрости, позволяет и понять, и принять происходящее. А значит, ты уже победу можешь одержать. И ты знаешь, как с этим и что делать. Ну да, победа, может быть, хорошее слово. Я бы вообще просто сказал, что ты в управлении весь процесс держишь у себя. Ни на кого его не перекладываешь, ни от кого не зависишь. То есть хозяин своей жизни становишься. А это и есть самая, может быть, главная задача, которая нам позволит себя раскрыть, реализовать в этом мире и сделать этот мир, как многие хотят, лучше. То есть вот процесс-то, на самом деле, все вот эти рецепты, они очень простые. Ну вот, часто говоря слово «победа» каким-то таким может быть либо восторженным представлением, и либо каким-то унижительным. Ну, победа – слово «беда». Но если, например, говорил «в беде быть», это одно. Под бедой находиться – это другое. А когда вы над бедой, то есть по беде прошли, сверху прошли, это вот и есть победа. Вы преодолели, вы выбрались из этой беды. И вот когда мы понимаем значение слов, что победа – это не в беде, это не когда вы под бедой, а когда вы вышли и теперь по ней проходите, она где-то внизу осталась, то меняется все сразу. Согласен, я просто пытался убрать оттенок борьбы, да, Да, в этом но победа процессе. не всегда борьба, та, которую мы принимаем, да, Да. такая. Победа над самим собой. Что такое? Это уйти из беды. То есть во что? Значит, надо в лад перейти, в любовь перейти. Победа над самим собой. Это же не обязательно себя бить головой, там, головой биться об стенку, либо бить дубиной себе по Ну, голове. тогда еще один такой аспект можно рассмотреть, раз уж мы про восприятие говорим, это про эмоции и чувства, да, или про ощущения, про состояние, да. Вот что такое эмоции, это любое чувство, прожитое через мозг. Я говорю, тормозите вот мозговую деятельность, не надо оценочной реакции давать, и тогда эмоциональное вовлечение тебя в пустоту не будет. Не будет иллюзорного проживания и траты сил на непонятно на что. Как правило, идет по определенному все, значит, по определенным этапам эмоциональная, значит, дана оценка событиям, прошло эмоциональное проживание, потом успокоение, после успокоения переходим в действие. Я говорю, вырежем процесс от оценки до успокоения, да? Если просто происходит событие, смотрим, как действовать. А у нас устроены как? Есть некие лекала, какие-то клише, какие-то установки, с которыми мы сдружились, под которыми находимся, под воздействиями. И если у вас происходит какое-то возбуждение, то оно происходит в рамках какого-то лекала. Например, плохой человек, там, грязный, бомж, плохой правитель. Это у нас сразу пумс и клише образуется. А мы, исходя из этого клише, не можем посмотреть пошире. А почему? Вот если сейчас спросить, например, Сталин хороший или плохой? И сразу найдутся те, которые, да, которые сразу говорят, он прекрасный человек, потому что вот этот, он мерзавец, потому что вот этот. Сразу деление. Почему? Клише. А когда человек начинаешь разговаривать, ну давай попробуем рассмотреть Сталина с точки зрения человека. Это его эмоциональные какие-то качественные, жизненные качества и так далее. Это один уровень. Дальше, это какого-то человека, который управленец, ну вот своим ближайшим окружением, руководитель, да. Это уже ответственность. И здесь уже другие идут правила игры. Дальше, руководитель крупнейшей страны, которая находилась тогда в окружении недружественных стран, и внутри которой тоже много что происходило такое, еще надо было вылезать. Это еще третий уровень. А когда мы еще говорим промысел Божий, да, то вот тут еще четвертое. Говорю, вы на каком уровне мыслите? И большинство людей, которые восхваляют, либо опускают Сталина, самое смешное, они не на этих трех уровнях высших, они на самом низшем уровне рассматривают. Например, у меня там отец был простой крестьянин, но благодаря Сталину он получил образование, он дошел до какого-то уровня чуть ли не министра, и вот нам хорошо живется. Кто-то другой. А вот Сталин участвовал в подписании там каких-то там приговоров там с такому-то количеством людей, и как раз вот в репрессии попал мой родственник. Значит, он мерзавец. Почему репрессия? Для чего школы образовывались? То есть для одного школы, там училище, институт и так далее, да, и репрессия здесь. Их это не интересует. Их интересует уровень до пупка. Моим родственникам жилось хорошо, моим родственникам жилось плохо. Поэтому Сталин хороший, поэтому Сталин плохой. А вот эти все остальные, не рассматриваю, клише, установки мешают понять суть. И вот это происходит не только в политике, но это происходит и в религии, и в экономике, любви и везде. Нет. Везде вообще. Любви нет. Вот и все. То есть нету цельного принятия, как оно есть. Хорошо, ну и вот многие женщины скажут, ну вы тут говорите про что-то такое, про любовь. Угу. А любовь женщины и мужчины – это что? Я первично рассматриваю вообще суть, зачем они родились, эти взаимоотношения. Это вот действительно это двойственность мира, которая в определенный момент времени должна соединиться и опять образовать целостное, да, в моем понимании. И еще мало того, что образовать целостное, не просто вот как бы образовали и все, а выйти на уровень божественного и провести сюда еще одну душу. Тогда в этом есть суть, смысл и как бы задача, одна из задач, которую надо сделать. Вот. А меня как мужчину волнует взаимоотношения с женщиной по одной простой причине, потому что в этих взаимоотношениях я расту как мужчина. Мои качества мужские наиболее правильно проявлены, когда я общаюсь с женским полом и взаимодействую с ним. У женщины такой же процесс идет. Ее лучшие качества женские, лучшая женская сила проявляется тогда, когда она общается именно с мужским полом, сталкивается, взаимодействует и так далее. Женщина меняется в присутствии мужчины. Так же, как мужчина меняется в присутствии женщины. Да? То есть это процесс естественный, и он заложен, да, внутри нас. И это, ну, на мой взгляд, вот во всей этой большой игре, это, ну, одно из самых лучших, что могло с нами произойти. Да. Вот. Сейчас многие мужчины тебя слушают и скажут, ну, все бы так было хорошо и здорово, но когда женщина начинает спорить постоянно со мной, я вот ей слово, она мне два, когда она совершенно не готова воспринимать мой образ мышления, а я хозяин семьи, когда я пытаюсь логически что-то объяснить, ну вот так вот давай сделаем вот так, а она говорит нет, и совершенно по-другому, из этого происходит ерунда, скандалы, драки, это что, любовь? Это рост? Да, это рост. Просто к этому надо правильно из этого всего сделать выводы. То есть это предпосылки роста. Вот это вот натяжение, напряжение, это тот самый как бы затык, который правильно преобразовав, правильно в нем подействовав, можно сделать действительно хороший рост. Я не к тому, что надо в отношениях где-то до конца сидеть или еще что-то. Бывает, лучше всего друг друга освободить от отношений, когда они в тупике находятся. Развод бывает. И девичья фамилия? Да, бывает такое. Вот. Но мудрость сегодняшнего дня говорит о том, что надо идти навстречу. Идти навстречу и понимать не не то, как тебя цепляет то или иное, а то, почему она так, если мы говорим про женщину, тебе так говорит. Что ей не хватает, чтобы она так не говорила, да? То есть это идти посмотреть, что ты ей можешь дать такого, чтобы у нее изменились какие-то действия, взаимодействия и так далее с тобою. Вот. И когда мужчина, собственно говоря, идет навстречу женщине, ну, мне сразу мужчины говорят, это что там, ни конца, ни края не будет этим вещам. Ну, все, надо с мужской прагматичностью, с каким-то разумом, но навстречу туда, понимая, что ей движет. Как только ты начинаешь понимать, что ею движет, у тебя меняется с ней взаимоотношение. Мне, знаешь, какой вот пример могу сказать? У меня друг, он один вид питания, у жены другой вид питания. Вот. И он все время, я не ем твое, и вот этот вот спор на кухне, да, она приготовит, и только он отказывается не есть. И у нее невостребованность в итоге возникла от того, что она готовит кому? Ему она уже не готовит, то есть она как свою женскую роль на кухне уже не выполняет. Что ей делать? А он с ней воюет в итоге. Ты не то мне приготовил. В какой-то момент времени он меняет парадигму отношений. И говорит, ну то, что баба мне приготовила, то надо есть. Я отравился. Она смотрит, ну в какой-то степени, наверное, да, потому что он это не ел, а тут как бы что-то там другое. Она смотрит, что он начал потреблять, еще и благодарности выписывать. Ее стало интересовать, а что тебе лучше всего приготовить? Из войны вышла. Да, он вышел, она вышла. И буквально вот это управление ситуацией произошло. И буквально за короткий срок он добился того, что не мог добиться несколько лет. Теперь она то же самое ест? Нет. Нет? А у нее свобода есть то, что она хочет, но она с ним потребляет то, что готовят, в большей степени, потому что она готовит теперь ориентируясь на него, а себе готовит отдельно. Добавочно, да, как она как бы делала, ну понятно, да, мысль какая. Понятно, Да. понятно. Ну вот сейчас, наверное, женщина скажет, опять мужики всех баб сделали виноватыми. А, значит, у женщины одна большая беда. Они любят спорить с мужчинами. Я им говорю, как только эта женщина вышла на спор с мужчиной, она сразу проиграла. Мне говорят, ну как же? Я говорю, ну очень просто. Смотри, ты проиграла, если в споре вдруг, то понятно, проиграла. А если выиграла в споре, что с тобой случилось? Я говорю, тоже проиграла. Она говорит, почему? Я говорю, потому что мужика не осталось. Ты ж Ты же, победила мужика. да, и все, его нету. Значит, его нету, да. Да. Сопляка из него сделала. Да, и все. И тебе нужно так? А как же быть? Я говорю, никогда не спорить. А как же не спорить? А очень просто дать ему поддержку. Вот все, что нужно женщине от мужчины, это ну, в простых формулировках чувство защищенности. Вот если женщина чувствует себя защищенной рядом с мужчиной, все, она будет счастлива. Ну вот, когда ее вопросы все решены, она никогда кукушку даже клевать не будет. Как это мужики говорят, мне там всю жена там проела плешь, там еще что-то. Не будет этого происходить. А мужчине нужно всего лишь, чтобы женщина стала поддержкой во всех его движениях и начинаниях. Ну, там можно формулировку только сказать, музой стала, да, его жизни. Потому что мужчине без женщины вообще ничего не надо. Ну, в машине будет жить. Ни дома, ну, нету ни женщин, нет семьи, значит, нет ничего, да. То есть вот, он может в машине жить, он может там, как это, Да где угодно по может запасным жить. аэродромам, да, Ну да. передвигаться. И ничего не будет, ему не надо ничего будет. Вот. Если нет той, ради которой он живет и Все которую верно. защищает, то в том случае. И что тогда получается, если ты, ему ждет от тебя музы, вот этого исполнения роли музы, так ты его просто, даже ты видишь, что он ошибается, даже если ты видишь, что он ошибается, дай ему спокойно, ну, Да ошибиться. ошибиться, да. И не надо его потыкать этим, как А я тебе говорила. вот этого не А надо я тебе делать, не говорила, надо. да. Еще папа приходит. А опять там мою дочку обижаешь, да? Есть один способ, который работает, это сделать вид, что тебе приснился сон, в котором приснилась бабка и сказала, передай мужу, что действовать надо так или иначе, вот в этой ситуации так, а это и так. В глаза не смотрим, мысль мужику не заталкиваем, с ним не боремся, слушаем о том, что бабка дура, ты дура, радуемся жизни, значит зашло, все. Понятно. Мне как тоже такой вопрос задала женщина, а как быть-то? Я говорю, ну смотри, мужчина по жизни это воин. Ну, сильнее. Ну, что там говорит? Да, есть, конечно, случаи, когда женщины такие серьезные, но, как правило, мужчина по-другому сложен мышцами, костный каркас и так далее. Ему не вынашивать детей, ему не кормить грудью. Поэтому он воин изначально, даже самый-самый, ну, такой дохленький. А женщина это все-таки, которая вынашивает, которая следит, которая и так далее. Поэтому вот от этого и место природное-то определяется, и поведение. И когда вы начинаете спорить с мужчиной, мужчина, естественно, он проявляет свое мужское начало. Даже если он лежал на диване с пивом на сегодняшний момент, вот не дай бог такой муж, да, который там смотрит телевизор и пиво посасывает, я не считаю, что это нормальный человек на самом деле, но такое встречается, то в этом случае он все равно мужчиной остается, и он будет брать за свои права драться с вами. И если вы становитесь таким же мужчиной, который на него наседает, что происходит? Он у вас видит оппонента, мужчину. А как мужчины решают многие вопросы? Сначала пытаются логически, ну, если еще мозг есть, да? А если уже мозга нет, какой тогда уровень? Ну, отсюда опускаемся вниз. Поговорить по душам. А по душам тоже не получается, потому что он с пивом, да? Значит, до какого уровня опускаемся? До животного. Но мужчина как животное сильнее женщины, животного. И в конечном итоге, когда вы его разозлили всем, он встает и просто в пятак бьет и все. И вы уже проиграли, потому что он солдат, он воин, он тот, кто вот этим пробивает себе в жизни. Вы становитесь в позицию, когда вы в спарринг входите, вам сначала слово, потом крик, потом удар, да, условно говоря. И вы уже проиграли. Мало того, мужчине очень некомфортно, он же когда в раше, он ударил-то с противника, а когда из раше вышел, он же видел, что ударил женщину. Насколько это некомфортно мужчине, когда он ударил женщину. Это, ну, неприятно. Нормально мужчине это неприятно, если пришлось приложить руки. Тем более вот какого-то там пустяка и крика. То есть вы еще его мерзавцем сделали в его же глазах. А если вы сделали мерзавцем, мерзавец обязательно себя мерзавцем будет проявлять. Получается, что если вы унизили мужчину, победили его, он перестал быть мужчиной, он опущен, он уже тогда маменькин сынок. Если его опустили до уровня мерзавца, который поднял руку на женщину, значит, он уже мерзавец, он себя будет проявлять. А как мерзавцы, уходит ощущение мерзавца. Это там и выпивка, это там и друзья, и хождение. То есть вот это клише, которое на него наложено, оно будет проявляться. Вопрос, что вы выиграли? Согласен. Управление находится вот мужчиной в руках женщины, по большому счету, поскольку его смысл существования от нее идет. И если в народе женщины понимают это, то народ данный процветает. Вот. Если они этого не понимают, то он угасает. Вот. И наша задача возродить. Вот в данный момент, данную ситуацию, в которой мы находимся, вот, нам надо возрождать. И мужское, и И женское. мужское, и женское, Через да. любовь. Да, через любовь. В конце концов, сейчас действительно мало мужчин стало, да, и женщины стремятся к мужчинам. И очень мало женщин, к сожалению. Да, А вот. мужчины тоже стремятся к А женщинам. мужчины тоже стремятся к И женщинам. замкнутый круг. Замкнутый круг, да. Ну что ж, друзья, вот так вот через любовь попробуем решить эту величайшую проблему нашей современности. Только через любовь. Благодарю. Будь добро. Быть добро.